мифы о родине и слонах. О гипербореях ничего не известно ни скифам, ни другим народам этой части света, кроме исседонов. Впрочем, как я думаю, исседоны также ничего о них не знают, ведь иначе, пожалуй, и скифы рассказывали бы о них, как они рассказывают об одноглазых людях. Но все же у Гесиода есть известие о гипербореях, упоминает о них и Гомер в эпигонах, если только эта поэма действительно принадлежит Гомеру. Итак, о гипербореях сказано достаточно. Я не хочу ведь упоминать сказание об Аборисе, который, как говорят, также был гипербореем. Он странствовал по всей земле со стрелой в руке и при этом ничем не питался. В существование гипербореев я вообще не верю. Ведь если есть какие-то люди на крайнем севере, то есть и другие на крайнем юге. Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты Земли, хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания Земли. Они изображают океан, обтекающим Землю, которая кругла, словно вычерчена циркулем. Геродот, История, 4 том, 32-36. В 5 веке до нашей эры Геродот не верил в гиперборею. Издалека, с цитаты самого отца истории, подступаем мы к особой категории мифов, о которой и говорить как-то неловко. Однако, хватит скромничать, пора, наконец, сказать правду о наших исконных корнях, скрываемую инородцами, врагами нашей государственности. Разумеется, в зависимости от страны проживания мифотворца, правда различается. Патриотические ученые зарождают человека на территории США, Англии, Германии, Китая, Израиля, Армении, Грузии, конечно, Россия не только родина слонов, но и колыбель человечества.